Глава 49. От судьбы не уйдешь. Эстер. Я сладко и безмятежно потянулась на траве, не открывая глаз, и сильные руки мужа привычно сжали мою талию чуть крепче. Не вздумай бежать, змейка Эстер. Я невольно улыбнулась. Я не ощущала себя змеей, скорее, сытой лесной кошкой. Сколько мы с Гидеоном проспали на берегу хрустальной заводи, обессиленные марш-броском из мира бездны. По моим ощущениям, было поздновато. Трава, на которую мы рухнули днем, влажная от вечерней росы, стала свежее и прохладнее. И мне бы озябнуть, ведь я почти лишилась магических сил, а значит, поддержание комфортной температуры магией или второй ипостасью были под сомнением. Но горячее тело моего мужа-дракона уютно согревало меня даже в человеческой ипостаси. И вдруг шах, мысли молния. «Мама, папа, куда пропал отец? Шах! Как там Виктор? Выбрались ли они со спрутом из магического мира? Шах! Что с Академией? Что с Контуром? Не сошел ли с ума мой муж, пока менял ипостаси и сидел в мире хаоса на дне Черного океана?» Я в панике распахнула глаза и тут же зажмурилась от яркого оранжевого заката. Рывком попыталась сесть. «Я разве тебя отпускал?» – беззлобно рыкнул мой муж, удерживая меня на месте. «Я не сошел с ума, Эстер. Я не безумнее, чем в момент твоего рождения». «Так себе вариант», — нервно хохотнула я, все еще пытаясь вывернуться из схвата своего личного монстра. «Папа в порядке», — скучающим голосом продолжил Гидеон, давя мое сопротивление и подтягивая к себе вплотную. «Остальные...» «Впрочем, они скоро нас найдут и сами объяснятся». Я обмякла в объятиях мужа, уткнулась носом в его мощную грудь и неожиданно для себя самой разревелась. Гидеон напрягся всем телом, замер, перестал дышать. «Ну что ты, Эстер?» Дракон ласково прижимал меня к себе, гладил мои волосы. «Все же хорошо, почему ты плачешь?» «Просто так, Эстер». Я шмыгнула носом, слезы текли, я улыбалась, смотрела на оранжевые блики на водной глади, слушала шум ниспадающих в заводь потоков, вдыхала грозовой запах кожи мужа. «Изначальная сила, останови это мгновение, я абсолютно счастлива». «Гидеон, что, любовь моя, у тебя точно нет претензий к моей стране и родственникам?» «Точно, Эстер», — хохотнул дракон, коротко касаясь губами моего лба. «Почему до сих пор сомневаешься? Ты был в бездне, ты мог передумать или, может, раньше говорил, чтобы меня успокоить?» Гидеон тяжело вздохнул и медленно произнес. «Я всегда буду на твоей стороне, Эстер, и не причиню вреда никому из тех, кто тебе дорог и важен. Я принял такое решение, но раньше хотел, я и сейчас хочу. И твой отец дико меня бесит. Но нам придется с этим жить. Он хороший, Гидеон. Моя юная наивная жена», — протянул дракон. «Ты совсем не разбираешься в людях». Я ничего не стала отвечать, только звонко рассмеялась, потому что мой ответ начинался бы с «Мой не юный наивный дракон. Можно подумать, ты разбираешься». «Как ты меня нашла, Эстер?» — вдруг спросил дракон. «Я решила не врать. Твоя мама меня проводила». «Не проводила, а швырнула в черный океан бездны», — вдруг скрипнул зубами Гидеон. «Ты, кстати, забыл мне сказать, что ты бог». «Я не бог, ну или слегка», — усмехнулся Гидеон, ласково поглаживая мое плечо. Мы встретились взглядами. Его штормовые глаза смеялись, были ясными, как небо над нашими головами. «Ты все равно не веришь в богов, Эстер». Разговор о богах потянул за собой новые воспоминания. «Гидеон, твоя мама называла тебя своим старшим сыном». Рука Гидеона замерла на моем плече, он медленно выдохнул сквозь зубы. «У тебя есть семья? Ты моя семья, Эстер, другой нет». «Гидеон, я не отстану. Моя мать, как и большинство драконов, однолюб, что для божества, живущего почти вечность, очень неудобно. Мое сердце тут же сжалось от острого сострадания. Она всегда любила одного человека, дракона. Он умирал и рождался. Он жил намного дольше, чем положено, даже дракону. Она его тянула. Но я родился еще, когда они не поняли, как им сосуществовать. То есть как?» — нахмурилась я. «Мама попыталась жить человеческую жизнь рядом с ним, забеременела, но в момент моего рождения ее выкинуло в божественную ипостась. Я родился в штормовом небе, в сердце бури. Она горевала. Я оказался ближе к богам, чем к смертным, и ее горе об утрате отца наложило печать на мой характер. Я прижалась крепче к Гидеону, отдавая ему свою любовь, нежность, напоминая, что в сердце бури маленький рай. А дальше?» – осторожно попросила я. «А дальше мама учла свои ошибки, и с большим трудом ей удалось родить в человеческом теле. Насколько мне известно, ее хватило на рождение трех мальчиков, трех драконов, а потом мир смертных вновь ее отторг. То есть у тебя есть три брата? Кто они? Где?» «Эстер», – предупреждающе рыкнул Гидеон. «Ты с какой целью интересуешься?» «Ты что-то о них знаешь?» — упрямо переспросила я. «Ну, у них должны быть светлые глаза и скверные характеры». «Я хочу с ними познакомиться», — решительно заявила я. «О, познакомишься, Эстер», — усмехнулся Гидеон. «От судьбы никто не укроется, даже великий черный змей-правитель Моравии ее не переиграет». «Что?» — я приподнялась на локте. «Ты о чем?» «О, змейка Эстера, ты папочке не проболтаешься?» Я отрицательно качнула головой. «Твоя двоюродная сестренка, которую я не по правилам зачислил в академию, я осмотрел ее зреющую метку, рунический став. Специфический. Мои глаза невольно расширились, я перестала дышать, ошарашенно молчала, а мой муж продолжал. Есть основания думать, что один мой родственник скоро явится в Морави». Я открыла и молча закрыла рот. «Эстер!» окликнул меня в ментальном поле, словно откуда-то издалека, до боли знакомый голос. «Папа, папа нас нашел!» Я собралась подорваться ему навстречу, распахнуть сознание, насколько возможно, но Гидеон удержал меня. «Ни слова серебряному змею, Эстер. Война с судьбой бессмысленна, но твой отец как раз из тех, кто может в нее ввязаться». «Да что тут плохого?» – начала я. «Дочь правителя змеев – это не дочь его лучшего друга и сестры его жены. Ее не отдадут дракону, с нее будут сдирать эту метку, если обнаружат. А это преступление против природы, Эстер, и я собираюсь ему всячески препятствовать». «Мы», – с улыбкой поправила я Гидеона, – «мы собираемся всячески препятствовать». «Эстер!» – над поляной разлетелся усиленный магией зов. «Папа!» – я с помощью Гидеона поднялась на ноги. Мы с мужем стояли в человеческих формах, сплетя пальцы, ласковый прохладный ветер овевал мое лицо. Я молча смотрела, как по окрашенному в золотисто-оранжевое небу к нам приближается, ловя блики солнца необъятными крыльями, мой отец – серебряный змей.